«Как ваше здоровье?» Анатолий Алексин. Рассказ. Порассуждаем вместе. Бабушка считала моего папу неудачником. Она не заявляла об этом прямо, но время от времени ставила нас в известность о том, что все папины товарищи по институту стали, как назло, главными врачами, профессорами или, в крайнем случае, кандидатами медицинских наук. Бабушка всегда так громко радовалась успехам папиных друзей, что после этого в квартире становилось тихо и грустно. Мы понимали, что папа был отстающим. «Хотя все они когда-то приходили к тебе за советом. Ты им подсказывал на экзаменах», – воскликнула как-то раз бабушка. «Они и сейчас приносят ему свои диссертации», – тихо сказала мама, не то гордясь папой, не то в чем-то его упрекая. Они получают творческие отпуска для создания научных трудов, а он и в обычный отпуск уже 3 года не может собраться. Каждый день это больница, операции и больше ничего. Хоть бы на недельку взял бюллетень, заболел бы, отдохнул, что ли. Вскоре мамино желание сбылось. Папа заболел гриппом, ему прописали лекарства. А еще врач сказал, что ему нужен покой и тишина. Но телефон у нас стал звонить каждые 2 минуты. Все спрашивали, как его здоровье, как он себя чувствует, причем спрашивали незнакомые голоса. Сперва меня это злило. Папа не мог заснуть. А вечером я сказал маме, которая вернулась с работы. Звонили, наверное, 20 раз. «Сколько?» – переспросила мама. 30 раз, – ответил я, потому что почувствовала вдруг, что мама как-то приятно удивлена. «Они мешают ему спать», – сказал я. «Я понимаю, но значит, они волнуются». «И еще как! Некоторые чуть не плакали от волнения. Я их успокаивал». «Когда это было?» – поинтересовалась бабушка. «Ты как раз ушла за лекарством или была на кухне, точно не помню». «Возможно, звонков действительно было много», – сказала бабушка. И с удивлением посмотрела на дверь комнаты, в которой лежал папа. Она не ожидала, что будет столько звонков. Они обе не ожидали. «Как здорово, что папа заболел!» – думал я. «Пусть узнают и поймут, особенно мама. Да, больше всего на свете мне хотелось, чтобы мама узнала, как о папе волнуются совершенно посторонние люди. Однажды мне довелось ухаживать за одним мальчиком Юрой, который жил в соседнем подъезде. И я помню, как ему звонили по телефону. 2 раза, наверное. А тут прямо нет отбоя. В эту минуту опять зазвонил телефон. «Простите меня, пожалуйста», — услышал я в трубке. Тихий, какой-то сдавленный женский голос. «С кем я разговариваю?» «С его сыном». «Очень приятно». И она поведала, что у нее очень болен сын. И только мой папа, удивительный доктор, может ему помочь. И если бы только папа мог ему помочь, то она бы, конечно, была спокойна. А я сказал, вы можете повторить это же в трубку моей маме, то есть его жене. А через 1 час или 40 минут мужской голос из трубки спросил, с кем он имеет честь. И снова я ответил, что с сыном. Прекрасно. И тогда он поведал, что у него больна очень сильно жена. И только из-за папы он перешел в эту клинику. И он очень хотел бы, чтобы папа, замечательный доктор, помог бы его жене. И тогда я снова сказал, а не могли бы вы это все сказать его жене, то есть моей маме? В последующие дни я говорил всем, кто интересовался папиным самочувствием, сейчас ничего определенного сказать не могу. Вы позвоните вечером, как раз его жена будет дома, она вам все объяснит. И вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика с телефоном и беспрерывно разговаривала с теми, кого я днем просил позвонить. Иногда я говорил бабушке, может быть, ты ей поможешь, и она подменяла маму у столика в коридоре. Больные, врачи, медсестры, которые звонили папе, каждый раз спрашивали, а какая у него температура, а как его здоровье. Нам даже подарили 4 градусника. «Неужели вы думаете, — сказал я маме и бабушке, — что если бы это ваш виолончелист заболел гриппом, ему бы столько звонили и купили бы столько градусников?» «Ну что ты, разве можно сравнивать?» – воскликнула бабушка. «Тут же речь идет о человеческих жизнях!» «Да, он нужен людям!» – сказал я. «Безусловно!» – воскликнула мама. «Не заболей папа вирусным гриппом, она бы ни за что этого не воскликнула. То есть она произнесла бы, может быть, то же самое слово, но не так громко, не так уверенно. Во всех газетах пишут, что с вирусным гриппом надо беспощадно бороться. А я думал об этих вирусах с нежностью и даже с любовью. Что поделаешь, если они мне так помогли?» В тот день я твердо решил, что если меня и дальше будут недооценивать, я тоже заболею. Хорошо бы заболеть на время, чтобы все поняли, какой я. Обязательно заболею, и весь наш класс, все 43 человека, будут звонить. Уж я-то постараюсь, тогда все поймут, думал я, лежа в теплой постели. А еще в этот вечер я думала о папе, какой он важный и нужный, и как здорово быть нужным людям. А самое главное, я думала о том, что когда папа выздоровеет, бабушка и мама теперь будут смотреть на него совершенно другими глазами.